Глава 26. Проблемы меньше, неприятностями больше. Утром я проснулся раньше всех, сделал зарядку и сбегал на охоту, добыв животное, очень напоминающее нашего барсука. Приготовив его по вчерашнему рецепту, я разбудил детей, и мы славно позавтракали, уминая жирное мясо и весь оставшийся запас продуктов. «С обедом нам сегодня придется прилететь», — подумал я. «Зато к вечеру будем уже в Вернаре». Быстренько собравшись, мы продолжили путь. Ален глядел на гномку с подобострастием, будто не он только недавно с ней весело болтал о всяких пустяках. Алону это страшно злило и расстраивало, поэтому я спел для нее несколько песен, а потом начал рассказывать легенды о древнегреческих героях. Их я помнил достаточно хорошо, и не пришлось объяснять различные непонятные слова и ситуации, ведь эти легенды были очень похожи на сказки из книжки Алоны, которую она все еще таскала в своей сумке. За рассказами время летело незаметно. Погода сегодня нас радовала. Небо разведнелось, и в просветы в облаках все чаще показывалось солнышко. Дорога с каждым часом становилась все оживленнее. Правда, догонять нас никто не спешил. Зато встречных было просто не сосчитать. Наверное, я немного ошибся, подумал я, глядя на них. И город уже совсем рядом. Однако миновал полдень, а Вернара все не было видно. Спросив у одного путника, я узнал, что до города еще плестись не меньше 4 часов. Все бы хорошо, но мой желудок стал настойчиво требовать еды, не умолкая даже после обещаний, что уже скоро приедем. Оставив попытки его уговорить, я устроил привал и отправился на охоту. На этот раз моей добычей стали 2 птички, которые зажарились не хуже барсука. Утихомирив свой желудок и накормив детей, я расстелил карту и принялся строить планы на будущее. Если мы въедем в город на закате, то хочешь не хочешь, а придется в нем заночевать. Дальше до столицы остается всего полдня пути, судя по карте. Теперь нужно решить, брать ли гномку с собой на разборки с отцом мальчишки или оставить на каком-нибудь постоялом дворе, чтобы не рисковать потом и не тащиться по темноте, ведь в городе нас уже могут ждать. Я бы на месте преследователей точно ждал, ведь нападать в столице на нас рискованно. А вот в городах рядом с ней идеальный вариант. Конечно, можно было отпустить мальчишку одного, но я не был уверен, что он в целости доберется к отцу. Да и благотворительностью я не занимаюсь. Точнее, занимаюсь, конечно, но не для всех. А значит, поговорить с отцом Алина мне крайне необходимо. Решив, что на месте разберусь, я сложил карту и велел детям залезать на лошадей. Вскоре мы продолжили путь, а через 4 часа впереди показался Вернар. Первое, что я отметил, это стену. Она не превышала высоту 5 метров и была вовсю украшена различными башенками и зубчиками. Ворота также поражали, но не своей надежностью, а красотой. Резьба по дереву была настолько искусной, что ничем не уступала эльфийской. Даже тематика была лесной. По всему полотну двери были вырезаны листочки, цветочки, веточки. Видимо, осады тут совсем не боятся, раз с такой беспечностью относятся к оборонительным сооружениям. Въехав в город, я отметил, что дорога здесь намного ровнее, чем в других городах, в которых я уже побывал. Камни напоминали тротуарную плитку, настолько гладкими они были. Архитектура зданий была весьма разнообразной и довольно впечатляющей. Здесь смешивались практически все известные мне стили и направления. Одно здание имело шикарные балконы, другое – красивые окна, третье поражало массивностью колонн, а четвертое – шпилем. Некоторые здания соединялись между собой мостиками, перекинутыми над дорогой, а одно очень напоминало наш оперный театр. «Алекс, смотри!» – дернула меня за куртку Алона. «Что?» – обернулся я. «Постоялый двор», — пояснила гномка. — Ты что, не собираешься здесь останавливаться? Я посмотрел на солнце, которое клонилось к земле, и понял, что до темноты есть еще 1-1.5 часа. Можем и успеть проехать этот город, если долго не задерживаться у отца Алина. Глядя на мое лицо, Алона скорчила просительную гримасу. — Ну, Алекс, я уже 2 дня не мылась нормально. Можем мы отдохнуть, как приличные гномы? — Я не гном, — машинально поправил я ее. «Мы можем и в столице отдохнуть неплохо». «Я к королю грязная не пойду», — заявила Алона. «Ну и что будешь с ней делать?» Вздохнув, я осведомился у Алина. «Где твой дом?» «Через три улицы, а потом направо». Мальчишка явно обрадовался, что я вспомнил о нем. «Блин, и так плохо, и так нехорошо. Что же делать?» «Ну, Алекс!» Дернула меня еще раз принцесса. Глядя в ее умоляющие глаза, я кивнул. «Ладно, сдаюсь. Сегодня заночуем здесь». Свернув, мы направились в гостиницу, которую увидела Алона. На этот раз у здания было целых три этажа, причем последний из дерева, а не из камня. «До небоскребов им еще далеко», — подумал я, рассматривая дом. Отдав лошадей конюху, мы сняли номер с двумя кроватями, и я сразу же заказал ужин и большую бадью с горячей водой. Это была дорогая гостиница, поэтому мне пришлось отдать целых 5 серебрушек за все. Зайдя в комнату, я понял, что она стоила таких денег. Чистое белье, мягкая перина, теплые одеяла, даже светильник магический стоит на тумбочке. Скинув сумки с вещами в угол, я положил туда же лук и присел на кровать. Пока я дожидался своего заказа, Ален ходил по комнате, приплясывая от нетерпения. Когда принесли воду и ужин, я предупредил Алону, чтобы из комнаты не выходила, и отправился с Аленом к его отцу, предварительно наглухо запечатав сильнейшей защитой дверь и окна комнаты. Кто попытается вломиться, сильно удивится, прежде чем рассыплется пеплом, а может даже и удивиться не успеет. Главное, чтобы этим неудачником не оказался кто-нибудь из гостиничной обслуги, а то жутко неудобно получится. Выйдя из гостиницы, я взял 2 лошади из конюшни, свою и Алина. Забравшись на них, мы направились к дому мальчишки. Он оказался роскошным, с большими балконами, украшенными цветами, и мощными дубовыми входными дверями. Подойдя к ним, я вежливо постучал. Вскоре послышались шаги, и мужской голос спросил: «Что угодно?» «Дин, это я, Ален! Открывай скорей!» Влез вперед меня мальчишка. За дверью послышался стук, а затем она распахнулась, явив на свет мужика лет 30 в строгом наряде. «Типичный дворецкий!» Подумал я, почему-то именно их можно узнать с первого взгляда. Пока я разглядывал наряд служаки, Ален спрыгнул с лошади и обнял Дина за шею, повиснув на нем. Дворецкий тоже явно был рад увидеть мальчика. «Папа дома?» – спросил радостный Ален. «Конечно, дома!» – ответил Дин. «А кто это с тобой?» Но Ален уже с радостным возгласом скрылся в доме. «Я Алекс», – представился я. Сопровождал мальчика, чтобы до него не добрались похитители. «Мне нужно переговорить с его отцом. Можно войти?» Дин уставился на меня с недоверием, видимо, подозревал во мне одного из похитителей, но все же посторонился, освобождая проход. «Пусть кто-нибудь присмотрит за лошадьми». Велел я и пошел на радостные голоса, раздававшиеся из глубины дома. Дом был богатым. Проходя мимо дорогой мебели, красивых ваз и блестевших позолоченными рамами картин на стене, я подумал, что такого торговца за неделю не разоришь. Миновав еще одни двери, я очутился в большой комнате, которая напоминала рабочий кабинет. Никакой роскоши, только четкая функциональность. В центре комнаты стоял Ален, обнимая высокого статного мужчину в богатой одежде, а тот прижимал его к себе, гладил по голове и счастливо улыбался. Я решил не мешать и остановился у порога. «Хорошо все-таки получилось», — подумал я. «Вернул сына отцу, сделал доброе дело. Даже самому немного приятно. Или это я просто чувствую их эмоции? Так навскидку и не определишь». Наконец, отпустив сына, торговец немного отстранился от него и посмотрел на меня. «Это Алекс», — представил меня мальчик. «Он спас меня, а потом помог добраться домой». Торговец с недоверием посмотрел на меня. «Что ж, я на его месте тоже заподозрил бы, что это еще одна каверза похитителей. Интересно, что он будет делать дальше?» «Иди, покажись маме», — ласково обратился он к Алену. «Она в саду». «И мама приехала?» — радостно воскликнул мальчик и выбежал за дверь, оставив меня наедине с торговцем. Подойдя ко мне поближе, отец Алена принялся меня внимательно осматривать. Обратив внимание на пыльную одежду, воронье гнездо на голове, клинки за плечами, он все же решился и протянул мне руку. «Кориэль Дэн Варен». «Алекс», — ответил я и пожал ему руку. «Алекс». «Просто Алекс», — уточнил я. Кориэль улыбнулся уголками губ. «Благодарю вас за спасение моего сына, хотя я до сих пор еще не уверен, что вы его спасли». Он выжидательно посмотрел на меня. «У вас будет время детально расспросить Алина обо всем», — улыбнулся я. «И на вашем месте я бы не стал тянуть», и, получив все сведения, вырвал с корнями всех конкурентов, замешанных в похищении. «Ладно, вы и так все прекрасно понимаете. Не буду вас учить». Взгляд Кориэля потеплел. «Я ваш должник», — наконец произнес он те слова, которых я ждал. «Могу я для вас что-нибудь сделать?» «Можете. Назовите мне имя хорошего мастера воина в королевстве, который берет себе учеников». На лице торговца проступило удивление. Он явно ожидал услышать совсем другое. «Мастер Лин. Он, насколько я знаю, один из лучших воинов во всем мире», — наконец произнес Кориэль. «Лин живет в столице и зарабатывает себе на жизнь тем, что учит всех, кого сочтет достойным. Но за обучение он берет очень дорого. Далеко не каждый может себе это позволить. Но я постараюсь уладить для вас этот вопрос». «Спасибо», — прервал его я. «Вы мне очень помогли, но свои вопросы я всегда предпочитаю улаживать сам. Всего хорошего». Я кивнул торговцу и развернулся, чтобы уйти, но услышал его голос. «Простите меня, Алекс, если я вас чем-то обидел, но...» «Не извиняйтесь, я все понимаю и не виню вас ни в чем», — ответил я, открывая дверь комнаты. «И все же знаете», — твердо заявил торговец. «Я, Кориэль Ден Варен, являюсь вашим должником и предоставлю любую свою помощь, если она вам понадобится». Я остановился на пороге комнаты и помедлил, а затем повернулся и глянул ему в глаза. «Я не ищу себе должников, я стараюсь найти друзей. Прощайте, Кориэль, и больше времени уделяйте сыну». Я вышел за дверь, провожаемый недоуменным взглядом торговца. «Почему я так поступил?» «Да потому что я большая сволочь. Это только нормальные люди могут просто спокойно потребовать плату за свою работу. А такие, как я, еще и заставят людей убедиться, что они теперь вовек не расплатятся. Помню, еще в прошлой жизни был у меня один знакомый, который не называл сумму, которую ему был должен клиент за пустяковую работу, а говорил: «А сколько дадите?» Клиент мялся, но чтобы не терять достоинства, в итоге платил намного больше, чем стоила эта работа. Такая вот маленькая психологическая хитрость, которой я пользовался не раз, да и сейчас провернул с торговцем, потому что видел, что чувство собственного достоинства у него присутствует. Теперь, если придется в будущем прибегнуть к его услугам, он в лепешку расшибется для меня. И еще будет думать при этом, какой я порядочный человек, что отказался от денег. Я усмехнулся этим мыслям, со мной этот номер точно бы не прошел. И я ведь однажды моему знакомому, в ответ на его «сколько дашь», протянул 1 гривню и пожелал ни в чем себе не отказывать. Да, приятно вспомнить. Только после этого случая он стал называть мне четкую сумму, недовольно кривясь. Выйдя на улицу, я не увидел своих лошадей. Видимо, их уже увели в конюшню. Заглянув за угол дома в поисках ее, я вдруг почувствовал зуд в груди. Мгновенно радостное настроение уступило место мрачной сосредоточенности. Теперь я ожидал самого худшего. Достав из-за пазухи разговорный амулет, я сжал его в кулаке и услышал крик Алоны. «Алекс, помоги! Они...» И связь прервалась. Я быстро развернулся и кинулся к гостинице, что есть мочи. Я перепрыгивал через телеги, сбивал с ног прохожих, и в голове билась только одна мысль — успеть. Побив все рекорды по бегу, я достиг постоялого двора и вихрем взлетел наверх, к нашей комнате. Она встретила меня распахнутой дверью без малейших признаков защиты, хотя энергии вокруг было просто море. Она так и потекла в меня, как в бездонный колодец. На полу перед дверью была копоть и пепел. Видимо, все же одного моя ловушка сумела достать. Внутри не было никого, вещи остались нетронутыми, на одной кровати лежала одежда Алоны, а на полу посреди комнаты валялась монетка-амулет, как насмешка. Задыхаясь, я в бессилии опустил руки. Я не успел. Алону забрали и теперь могут сделать с ней все, что захотят. А я даже не знаю, как ее найти. Нет, знаю. Сжав кулаки, я зло прорычал. «Держитесь, гады, я иду к вам!» Я почувствовал, как в глубине заворочился зверь. Его дикая ярость заполнила мой мозг, срывая все барьеры цивилизованности. «Убить всех! Уничтожить сволочей, посмевших забрать мою сестренку!» Захлопнув дверь и машинально повесив на нее защиту, я спустился вниз и сконцентрировался, отыскивая направление к еще не успевшей деактивироваться метке, что я недавно ставил на принцессу Вроя. Определив расстояние, которое стремительно увеличивалось, я понял, что Алону везут в центр города. Теперь мне нужно успеть догнать их, пока они не выехали за пределы города. И я снова побежал, стараясь развивать предельную скорость, накачивая мышцы энергией. Потом мне это будет стоить очень сильной боли. Но сейчас о ней я просто не думал, продолжая свой дикий забег по вечернему Вернару. Солнце уже село, и на улице города опускалась тьма. Кое-где мимо меня мелькали зажженные фонари. Начиная задыхаться, я сбавил темп и вновь посмотрел на маячок, не обращая внимания на удивленные взгляды прохожих. Он стал смещаться вбок. «Они не будут выезжать из города», — понял я. «Теперь можно не спешить, экономить силы. Очень скоро мне понадобятся все возможности моего тела». Я прикидывал расстановку сил. «Один маг у них есть точно, причем маг сильный, который смог снять мою защиту. Если у него в теле такой же камень, как и у меня, то он превращается в опасного противника, так как превосходит меня опытом. А если он еще и не один, то соваться к ним – сущее самоубийство. Но мне было на все наплевать. Я желал только одного – чтобы все они подохли». Не теряя из виду маячок, я быстрым шагом дошел до того места, где похитители повернули, и свернул сам, видя, что маячок почти перестал двигаться. Почти на месте, понял я, и начал готовиться. Первым делом усилил свое зрение, так как стало довольно темно, а это даст мне немалое преимущество. Потом сформировал мощный защитный кокон вокруг тела, потратив на него очень много энергии, чтобы не бояться ни стрел, ни мечей, ни арбалетных болтов. Под конец я перешел на шаг, успокаивая дыхание и опять накачивая мышцы силой, чтобы изгнать из них усталость. Остановился я возле двухэтажного каменного здания, у которого стояли двое воинов с решительными лицами, охраняя вход. В конце улицы скрылась за поворотом карета. Именно с ее помощью сюда так быстро доставили Алону, понял я и подошел к охранникам. «Вы не подскажете, как пройти в библиотеку?» Спросил я с улыбкой, а сам, не меняя выражения лица, молниеносно выхватил клинки и полоснул охранников по шеям. «Видимо, уже не подскажете». Усмехнулся я, глядя на оседающие тела. Разбежался и прыгнул в дверь, намереваясь вышибить ее плечом. Дверь устояла, а я как мячик отлетел от нее. Посмотрев на петли, я понял, что дверь открывается наружу. Плюнул и вышиб ее воздушным кулаком. «Все равно принцесса нужна заговорщикам живой. Значит, мне можно шуметь, ведь чем больше шума, тем больше ко мне будут сбегаться всяких гадов». Войдя внутрь, я понял, что за дверью раньше кто-то стоял, а сейчас лежал бездыханный, усеянный ее обломками. Ткнув его мечом в сердце на всякий случай, я проверил маячок и зашел в комнату, где на меня сразу же прыгнули двое – человек и гном. Человека я полоснул по животу, а от гнома пришлось поуворачиваться. Он махал таким огромным топором, что я всерьез опасался за сохранность своей защиты. Увернувшись в третий раз, я вспомнил, что являюсь магом, и продырявил ему голову магической стрелой, а сам пошел к лестнице на второй этаж. Здесь меня ждали еще трое. Все гномы и с арбалетами. Они выстрелили и попали, но болты остановились в сантиметре от моего тела, а я двумя прыжками преодолел лестницу и быстро зарубил противников. Пройдя две комнаты, я просто посылал в каждую веер магических стрел, продырявливая всех, кто там мог находиться. А у третьей замедлился и глубоко вздохнул. За ней была Алона, так что нужно было работать осторожно. Пинком открыв дверь, я прыгнул внутрь и увидел трех неприятелей, стоявших у дальней стены. Один из них, гном, держал нож у шеи испуганной Алоны. На ней была только рубашка. Видимо, эти гады застигли ее, когда она мылась, и даже не дали ей толком одеться. Два других, принадлежащих к человеческому роду, сжимали обнаженные мечи и находились по бокам. «Стой!» — приказал один из них. «Иначе девчонка умрет!» «Стою!» — ответил я, замерев и лихорадочно просчитывая варианты. «Как убрать нож от шеи Алоны? Если я захвачу руку гнома, он может успеть поцарапать принцессу, а нож находится совсем близко от сонной артерии. Если свернуть ему шею, то... Нет, все равно рискованно. Жаль, что я не могу одеть на принцессу защитный кокон, так как просто не представляю, как это сделать на расстоянии. А если...» «Кто ты?» — спросил все тот же гад. «Неважно. Я продолжал думать. «Сколько она тебе заплатила?» — не унимался он. «Ты хороший воин и неплохой маг. Мы можем дать тебе намного больше». И тут я придумал, что мне нужно делать, и уставился взглядом в глаза гному с ножом, подчиняя его своему разуму, ломая волю. «Мне нужно всего несколько секунд». «Сколько? Назовите конкретную сумму, пожалуйста», — сказал я дружелюбно, опуская вниз мечи, но продолжая держать глазами гнома, сминая остатки его сопротивления и посылая ему в мозг только одну мысль. «Ты хочешь швырнуть в меня нож? Ты сейчас швырнешь в меня нож!» «Это совсем другой разговор», — обрадовался воин. «Так как наш отряд внезапно сократился на нескольких человек, то мы готовы предложить тебе целых 200 золотых за работу». «Неплохо», — изображая раздумья, сказал я. «А что я должен сделать за эти деньги?» Я увидел, как гном отвел от шеи Алоны нож и опустил руку, однако не собирался его бросать в меня. «Нет, так не пойдет. Мне нужна абсолютная уверенность». «Всего лишь сопроводить девку с нами в Липан. Соглашайся, мне нужны такие бойцы», — продолжал увещевать меня воин. А я все держал взглядом гнома и посылал ему последнюю отчаянную мысль-приказ. «Бросай!» «Отлично», — произнес я с улыбкой, видя, как гном замахивается для броска. «Я...» А дальше пошло действие, которое заняло всего одну секунду. Я взвинтил свое восприятие и почувствовал, как становится упругим воздух, так что у меня перехватило дыхание. В тот момент, когда нож ласточкой отправился в полет из пальцев гнома, направляясь мне в лицо, я выбросил вперед руки, направляя мечи в воинов, что стояли по бокам. Клинки понеслись вперед, и после короткого полета один пронзил грудь первому воину, а второй пробил горло тому, что со мной говорил. Затем я поймал нож, долетевший наконец до меня, и отправил его обратно, возвращая владельцу. Все, можно расслабиться. Воздух со свистом заполнил мою грудь, и тут же нож с мерзким чваканьем вошел в глаз гному. Он завалился на бок, увлекая за собой Алону. Тяжело дыша, я кинулся к ней и поднял с пола. Крепко обнял, успокаивающе приговаривая. «Все кончилось, все уже кончилось». Внезапно я услышал шорох у двери, но не успел обернуться, как что-то острое и горячее пробило меня насквозь, совсем не обратив внимания на мою защиту. Коротко вскрикнула Алона. Я отстранил ее от себя и увидел, что в ее груди торчит наконечник арбалетной стрелы, которая все еще была окутана ярким белым сиянием. Принцесса прижала руку к ране и начала медленно опускаться на пол, глядя на меня глазами, полными боли и изумления. Я развернулся и увидел его, мага. Он еще не знал, что сейчас умрет, и в торопях перезаряжал арбалет, глядя на кровавую дымку у меня в груди. Я нагнулся, вытащил нож из глаза гнома, а затем пошел к магу. Тот, видя, что перезарядить не успеет, отбросил свой арбалет и потянул из ножен на поясе кинжал, окутываясь белым коконом защиты. Перед ним начало формироваться какое-то плетение, готовое сорваться в полет и ударить по мне. «Не поможет, тварь», — подумал я, вливая энергию в лезвие ножа, заставляя его светиться. «Нет, не светиться. Полыхать темным пламенем». Я прорвался сквозь это несформировавшееся плетение, разрушая его структуру, и подошел вплотную. Видя ужас в глазах мага, вонзил ему нож в сердце, пробивая его защиту, словно не заметив ее. Вытащив нож, я ударил еще раз и еще. Потом полоснул по горлу, а напоследок вонзил лезвие в висок, пробивая череп. Мертвое тело опустилось у моих ног, а в меня хлынула энергия. Этот маг был очень сильным, и теперь после его смерти эта бесхозная сила вливалась в меня, заполняя мой резерв, восстанавливая мое тело и залечивая рану от арбалетной стрелы. Выронив нож, я развернулся и кинулся к Алоне, лежавшей у мертвых тел. Она была еще в сознании и пыталась что-то мне сказать, пока я осматривал ее рану. Болт вонзился ей под правую ключицу, и наружу торчал только самый кончик. Рана не смертельная, но нужно постараться излечь болт, не оставив в ней всякой гадости. Я полез в карман жилетки, но фляжки с лимелем там не оказалось. «Идиот!» Я вспомнил, как после экспериментов с камнями положил ее в сумку и больше не доставал. «Вот демоны! Что же делать?» «Нести ее я не смогу. За такое время она может и кровью истечь. А перевязывать раны я не умел. Да и рана довольно серьезная, как бы легкая не была задета. Ладно, придется попробовать полечить ее магией. «Сейчас будет немного больно, потерпи, пожалуйста», — попросил я Алону. Взялся за кончик болта и обволок его своей силой, образуя небольшой кокон, который вобрал в себя всю грязь, все нити одежды, что попали в тело принцессы вместе с ним. «Готово?» — спросил я ее и, дождавшись кивка, дернул. Алона зашлась в крике, но, к моему удивлению, сознание не потеряла. Положив ее на спину, я прижал руки к ее груди и стал направлять туда свою силу. Однако она отказывалась выходить из меня, лишь концентрируясь на кончиках пальцев и не достигая тела гномки. «Что такое?» – не понял я. Однако не оставил попытки поделиться с Алоной своей энергией. Через несколько секунд до меня дошло, что ничего не выйдет. Сила отказывалась покидать мое тело. Но почему? Ведь когда я формировал воздушные кулаки или магические стрелы, я легко мог их напитывать. «Вот оно, ключевое слово», — понял я. «Я не просто формирую нечто из силы, а сперва создаю для нее своеобразный каркас, который и наполняю энергией. А сейчас я пытаюсь слить силу в никуда, так как не знаю ни одного лечебного плетения. Тогда, если сила не может выйти сама из моего тела, значит, я ее должен выпустить», представив, что Алона является всего лишь моим продолжением. «Как это сделать?» «Элементарно». «Сейчас боль пройдет», — твердо заявил я принцессе. Достал из ножен кинжал и несколько раз провел лезвием по своей ладони. Это было больно. Кровь потекла из меня, а края ран стали сразу же затягиваться. Но я мысленно раскрыл их еще больше и приложил ладонь к груди Алоны, сосредотачиваясь на своих ощущениях. Я увидел, как моя аура расширяется, принимая странную форму некоего гибрида двух тел, одно из которых сильно повреждено. Привычным усилием мысли я стал помогать ему восстанавливать порванные нити, подпитывая их своей энергией, сращивая и затягивая раны. Через несколько минут я восстановил кожный покров на месте отверстия и почувствовал, что теряю связь, распадаюсь. Открыв глаза, я увидел, что от раны на груди Алоны не осталось и следа, только дыра в рубашке. Оглядев гномку, я увидел, что больше никаких повреждений нет. Все-таки обращались с ней осторожно. Рука моя все еще кровоточила, и я принялся восстанавливать ее. Удалив все повреждения и проверив затянувшуюся рану на груди, я понял, что арбалетный болт зацепил мое сердце, почти разрезав один из его желудочков. Но мой организм сам восстановил все повреждения, даже не потребовав моего сознательного участия в процессе. Снова глянув на принцессу, я увидел, что она лежит, не думая шевелиться, и с надеждой смотрит на меня. «Все в порядке», — сообщил я. «Вставай! Хватит уже тяжело раненую изображать». Алона с сомнением посмотрела на меня, но все же пошевелилась, а затем села на полу, с напряженным лицом, ожидая боли. Осознав, что боли не будет, она подняла на меня недоуменный взгляд, а потом, абсолютно меня не стесняясь, распахнула рубашку на груди и принялась осматривать и ощупывать место раны. На мой взгляд, все было в порядке, если не считать кровавых разводов на теле. «Но как?» – пораженно выдохнула Алона. «Легко», – сказал я, встал и протянул ей руку. «Пойдем отсюда». Алона взяла меня за руку, рывком поднялась и обхватила за шею, прижавшись к моей груди и облегченно шепча. «Я знала, что ты меня не бросишь. Я знала, что ты придешь за мной». «Алона, сейчас немного не время для сантиментов», — заметил я. «Скоро сюда сбежится куча народу, потому что шума я наделал изрядно. Так что если не хочешь объясняться с городской стражей, то давай быстренько слиняем отсюда, хорошо?» Алона кивнула и отпустила меня. Но быстро слинять не получилось. Вначале я извлек из тел свои мечи, а затем поверхностно обшарил трупы, собирая только кошельки и складывая их себе за пазуху. В одной из комнат я обнаружил деревянный сундук с замком, взломал его мечом одного из убитых и извлек несколько мешочков с золотом и мешочек с драгоценностями. Забрав все это, я взял Алону за руку и стал с ней спускаться вниз. Потом поглядел на нее еще раз и нашел черный плащ, оставленный кем-то в кресле качалки. Завернул принцессу в него и поднял на руки, чтобы она не поранила ноги о щепки, усыпавшие пол возле входной двери. Алона устроилась у меня на груди, как в колыбели, тесно прижавшись к моей груди и снова обхватив меня за шею. «Так мы и вышли на улицу», — а здесь уже собралась куча людей, которые с удивлением рассматривали пролом на месте двери и нас. Я увидел, как сквозь толпу пробираются стражники, и громко сказал, обращаясь к Алоне: «Сестренка, я, конечно, легко могу разнести весь этот город, в котором тебя так обидели, разметать его по камешку вместе с его жителями, а потом сравнять с землей. Но сегодня вечером я немного устал, потому, может быть, ты ограничишься всего парочкой домов?» Я подмигнул удивленно смотрящей на меня Алоне, и она подхватила мою игру. «Братик, ну ты же обещал показать мне, как разрушаешь города. Может быть, сейчас самое время?» «Алона!» Протянул я, давая понять, что настолько переигрывать не нужно. «Ладно, ладно», — поспешно согласилась она. «Что ж, я готова простить твою усталость, хотя мне кажется, что ты преувеличиваешь. Но этот клоповник ты должен разрушить обязательно». Она кивнула на здание, из которого мы вышли. «Для тебя все, что угодно», — улыбнулся я и, отойдя на 5 шагов, развернулся к дому. «Наслаждайся, сестренка». Я выпустил магические захваты. Длинные, прочные. Они змеями обвили стены дома по спирали вплоть до самой крыши, а затем рванул их, разрушая каменную кладку, перекрытие, крышу. Картина получилась и впрямь захватывающей. Дом будто сжал огромный великан, скомкав его как бумажный. Во все стороны полетели кирпичи и обломки. Я накрыл нас силовым зонтиком, отбивающим камни, и продолжил невозмутимо смотреть, как на месте двухэтажного строения образуется куча строительного мусора, поднимающая клубы пыли. Когда обломки перестали падать, я в тишине спросил Алону: «Понравилось?» И, не дождавшись от нее ответа, развернулся к толпе. Люди в ужасе попятились, расступаясь передо мной, будто перед королем. Один из стражников вздрогнул, встретившись со мной взглядом, и выронил горящий факел. Я аккуратно поднял его захватом и поднес к руке бледного как смерть воина со словами: «Вы обронили». Тот судорожно вцепился в факел, как в спасательный круг, а я, кивнув, продолжил наш путь, провожаемый навалившимся на меня чувством страха окружающих людей.